Глава 14. Когда земля под ногами Арахнида начала качаться, как заправский всадник на Родео, боль в голове резко исчезла, и я сразу же решил воспользоваться этим шансом. Резко срываюсь с места в сторону Бладхарда и использую дикий рывок, атакуя его тесаком, но он блокирует удар одной из своих лапок. Ладно, а если так? Делаю резкий поворот вокруг своей оси, шаг вперед и еще один поворот, затем третий и активирую умение «Стальная мясорубка». Посмотрим, как теперь ты меня остановишь. Хм, а он неплох. Пробежала мысль в моей голове, когда даже несмотря на землетрясение, Арахниду удалось устоять на ногах, а затем и вовсе отпрыгнуть в сторону. «Кинг!» – послышался голос сбоку. Поворачиваю голову и вижу некроманта. «Что, Прайс?» Договорить он не успел, ибо его тело снова сковал Рассел, хотя не думаю, что это настоящее его имя. Я посмотрел на своего противника. «Уверен, что хочешь продолжить бой?» – спросил я Арахнида. «Ты еще можешь сдаться, не думаю, что твои силы бесконечны». «Ха-ха-ха!» – усмехнулся Рассел. «За меня не беспокойся, ты лучше за себя переживай!» Произнес он, и в следующее мгновение моя голова чуть было не взорвалась от невыносимой боли. Внимание! Получен новый навык «Ментальная защита 10 уровня». С получением нового уровня навыка стало немного попроще, но не сказать, чтобы уж прям сильно. Если так пойдет и дальше, то скоро его давление на твое ментальное тело станет не таким существенным, послышался в голове голос Андромеды. «Ага, если к тому моменту он не расплавит мне мозги», — ответил я своему искусственному интеллекту. «Да все с тобой будет нормально», — слишком уж самоуверенно ответила ИИ и замолчала. «Ага, легко и говорить». Я тяжело вздохнул и посмотрел на Арахнида. Нужно было как-то сблизиться с ним, но под таким ментальным давлением сделать это было слишком сложно. Помог разрешить непростую ситуацию мой Диморган. Не знаю, как ему удалось вернуть контроль своему телу, но когда в Арахнида ударил мощный поток ядовитого дыхания, ментальное воздействие на меня стало слабее, и я сразу же этим воспользовался. Визуализировав перед глазами магическую формулу, я влил в нее манну и в Рассела ударил мощный луч светлой концентрированной энергии. Паук попытался уклониться от моей атаки и отпрыгнул в сторону, но я быстро повернул руки в его сторону, и мое умение ударило в его паучье тело. Арахнид зашипел, и в следующую секунду все его тело окутала темная дымка. Мой навык исчерпал энергию, и я немедленно, ни секунды, снова рванул к противнику. Дуговая атака сверху вниз, но Бладхард снова блокирует ее своими паучьими лапками. Арр! На него напрыгивает мой сумрак и пробует вцепиться в его тело, но Бладхард приподнимается на задние лапки и обрушивает мощный удар на морду Диморгана, прибивая его к земле. Вот только он не учел одной детали. Пасть была не самым опасным оружием моего питомца. Атака жалом на хвосте сумрака была настолько сильной, что острие вошло в паучье тело Арахнида практически наполовину. Рассел застонал и попытался вырвать жало из себя, но у него ничего не вышло. Оно прочно засело в его тело, и теперь он был у меня как на ладони. Надо с ним кончать, пока он не выкинул что-нибудь еще. Срываюсь с места и, оказавшись рядом с Арахнидом, ударяю по нему сверху вниз. «Я сдаюсь!» – резко выкрикивает Рассел и закрывается руками. «Воу!» Останавливаю удар, и острие моего тесака замирает в паре сантиметров от его головы. «Сумрак, отпусти его!» – приказал я своему Диморгану, и питомец нехотя выдернул жало из плоти Арахнида. «Почему сразу нельзя было так сделать?» – произнес я, подойдя к раненому Бладхарту, который выглядит совсем неважно. «Кинг!» – ко мне подбежал обеспокоенный некромант. «С тобой все нормально?» Спросил Инар, косясь на раненого Арахнида, который так и оставался в своей форме. «Да, все хорошо», — ответил я трейсеру, не спуская глаз с Бладхарта, который, видимо, не мог принять форму человека из-за полученных ранений. «Кстати, неплохо бы подтвердить свою догадку». «Последи пока за эльфом», — сказал я некроманту, — «а я пока займусь нашим новым пленником». — произнес я и подошел к Расселу. «Не можешь принять человеческую форму?» — прямо спросил я. «Пару минут», — морщась от боли и прикрывая ужасную рану руками, ответил Арахнит. «Твой монстр, что это такое?» — косясь на сумрака, спросил он. «Деморган», — ответил я переговорщику и потрепал по холке сумрака, который стоял рядом со мной и явно был недоволен тем, что ему не дали сожрать паука. «Первый раз вижу такое создание», — произнес Рассел. «В наших пещерах, конечно, водятся монстры, но чтобы такие...» Он сплюнул кровь на землю. «Еще говорят, что пещеры Аназоба — самое опасное место на всех пяти континентах». Он усмехнулся и снова скривился от боли. «Ты родом из тех мест?» — спросил я. «Да, все мы оттуда», — ответил Рассел. «Ты имеешь в виду арахнидов?» Взгляд Бладхарта приобрел нотки удивления. «Откуда ты знаешь истинное название расы?» — спросил он. «Много умных книг читаю», — соврал я. «Ну да». Арахнит снова сплюнул кровь на землю. «Слушай, а ты вообще не умрешь?» — решил уточнить я. Не сказать, что я сильно переживал за Рассела, но уж больно видок у него был не очень. «Нет, подобные раны меня не убьют», — ответил Бладхарт. «Мы очень живучие. Я бы восстановился быстрее, если бы не яд твоего Деморгана. Он не дает мне нормально регенерировать». Рахнит снова посмотрел на Сумрака. «Ужасное создание», — произнес он, и мой питомец зарычал. «Все нормально». Я погладил Сумрака по голове, и он вроде успокоился. «Как ты смог добиться того, чтобы подобный монстр тебя слушался?» Продолжая смотреть на моего Деморгана, спросил Рассел. Я посмотрел на Сумрака и усмехнулся. «Это долгая история, и сейчас для нее не время. Не знаю, специально ты тянешь время или нет, но у тебя ничего не выйдет. У меня с друзьями нет конкретного плана, как будет происходить сражение, поэтому мы просто постараемся сделать все, что в наших силах, и при этом не умереть», — произнес я и посмотрел Арахниду в глаза. «Как, кстати, твое настоящее имя?» На лице Арахнида появилась вымученная улыбка. «Я не тяну время», — спокойно ответил он. «Вильгельм Альсторг заплатил мне за эти переговоры 5000 золотых, еще 2000 за портальную арку. Условие было простым. Если я не возвращаюсь в течение 2 часов, то они идут дальше. Прошло около получаса, поэтому время у вас еще есть. Плюс, помимо этих 1,5 часов, какое-то время займет пеший переход его армии», — произнес Бладхарт и задумался. «Насчет же имени... тут все сложно. Человеческому рту просто не выговорить его», — усмехнулся Арахнит. «Я думаю, твой наниматель уже в курсе, что ты проиграл», — сказал я Расселу, смотря в небо. «Разведчики наверняка видели нашу небольшую дуэль и уже все доложили Вильгельму». «Так, стоп. А чего, собственно, я гадаю?» «Инар!» — позвал я некроманта, который о чем-то толковал с эльфом неподалеку. «Можешь узнать, пришла ли армия противника в движение?» — спросил я трейсера, и он кивнул. «Нет», — ответил он через какое-то время. «У них до сих пор привал». «Хорошо, спасибо», — поблагодарил я некроманта. «Как вы за ними шпионите?» — спросил Арахнит. «Ты серьезно? Думаешь, я буду рассказывать это наемному убийце?» — спросил я, смерив его осуждающим взглядом. «Верно», — усмехнулся Бладхарт и сразу же за это поплатился. «Шшш!» — прошипел он, и на его лице появилась гримаса боли. «Вроде полегче», — произнес Арахнит, и не успел я и глазом моргнуть, как он принял человеческую форму. «Инар!» — позвал я некроманта. «Свяжи его как следует и оставь с ним пару призраков. Ну, так, на всякий случай». «Хорошо. Я еще могу веревку зачаровать, чтобы она стала очень прочной», — довольным голосом произнес он. «Меня этот эльф научил». «Фу, интересно». Я посмотрел на Альнартара, и маг мне улыбнулся. «Зачаруй». Я хлопнул трейсера по плечу и пошел поговорить с эльфом. «А ты меня удивляешь все больше и больше», — произнес длинноухий Макс, мерив меня заинтересованным взглядом. «Не думал, что когда-нибудь еще увижу арахнидов. И вот, пожалуйста, как тебе удалось выстоять против его ментального давления? Насколько ты сильный?» «Это секрет», — усмехнулся я. «У меня к тебе вот какой вопрос. Тот странный дым, которым ты усыпил магов, насколько большую область ты можешь им накрыть?» «Хочешь усыпить всю армию Вильгельма?» — спросил эльф. «Да, я хочу избежать лишних жертв. Мне нужен только наниматель», — ответил я длинноухому магу. «Да, вместе с Инаром мы могли бы разгуляться в сласти и положить кучу народа ради опыта и повышения навыков. Но тогда чем мы будем отличаться от обычных убийц, ну или демонов, от которых мы хотим защитить этот мир?» «В принципе, если у меня будет много свободной энергии, это можно будет устроить», — немного подумав, ответил Аль-Нартар. «Твои бывшие коллеги как раз сейчас этим занимаются», — ответил я эльфу и кивнул в сторону пленных магов. «А что будешь делать с арахнидом? Я слышал, что их осталось очень мало». Аль-Нартар посмотрел на Рассела, особенно самцов. «Почему?» – удивленно спросил я. «Ну, я слышал, что после спаривания самки убивают самцов», – пожал плечами длинноухий маг. «О них слишком мало известно». «Но ты же прожил столько лет. Неужели за все те века ты не нашел времени, чтобы найти время и узнать об этом точно?» — удивленно спросил я. «Как будто мне заняться нечем было», — усмехнулся Аль-Нартар. «Да? Ну и чему же ты посвятил более 30 веков?» — поинтересовался я. «Да много чему», — эльф снова пожал плечами. «В основном магия», — усмехнулся длинноухий чародей. «Ну и женщина, разумеется. Я в этом плане что-то вроде коллекционера. Нет в этом мире ни одной расы, с которой я бы не сношался», — гордо заявил эльф. «И арахнитки?» — спросил я, кивнув на Рассела. «Если так, то получается, что ты должен был быть трупом». «Хм, а ведь и точно», — эльф хлопнул себя по лбу. «Вот их как раз у меня не было». Аль-Нартар посмотрел на моего пленника. «Когда все закончится, разрешишь мне с ним переговорить? Ты же ведь собираешься его отпустить?» «Я над этим вопросом пока не думал», — честно ответил я. «Хм...» — эльф смерил меня подозрительным взглядом. «Ты ведь не собираешься его убивать?» Я тоже посмотрел на связанного Рассела. «Не думаю. Во всяком случае, если он не решит выкинуть какую-нибудь глупость», — ответил я длинноухому волшебнику. «Кстати, а все из их расы обладают ментальными способностями?» «Нет, судя по тому, что я о них читал и слышал от других. Сильными ментальными способностями обладают только арахниды основной ветви», — ответил эльф, и я ни черта не понял. «Поясни», — попросил я мага. «В общем, у них есть те, в ком течет истинная кровь, и все остальные. Под истинной кровью я понимаю тех, в чьих жилах течет частичка силы богини ночи, от которых, судя по легендам, и произошли все арахниды. Эти арахниды принадлежат к основной ветви, и, как правило, на 99% это королевская семья». «Получается, этот арахнид какой-нибудь принц или что-то в этом духе?» — удивленно спросил я. «Кто знает?» — эльф пожал плечами. «Вообще, я думал, невозможно встретить представителя этой расы вне своих пещер», — произнес он и задумался. «Хотя и ты представитель не менее редкой расы», — усмехнулся он, глядя на меня. «Как вообще возможно представить такое?» «Да уж, я вот такое очень даже могу себе представить, ведь невозможное для меня очень даже возможно».